Глава пятая. «Что? Как?» Рома, кажется, был обескуражен. Я торопливо, но подробно все рассказала, закончив словами. Чувствую, что он не просто так назвался Димой и вообще познакомился с Маринкой. Какой-то он мутный. «Да, что-то тут не так», — кивнул Рома. А я обрадовалась, что он считает так же, как я, не то что недоверчивая Верка. «Давай подумаем, как выйти на него. Аглая Степановна не знает его точный адрес. Может, нам завтра съездить в ЖК «Заречное», осмотреться там?» «Ты же вроде завтра работаешь». «Точно, я же работаю». Расстроилась я и подумала, а может, отпроситься под каким-нибудь предлогом. Но тут же вспомнила, что началась пора отпусков, и завтра один кассир у нас и так отсутствует. Коллектив магазина маленький, и если я тоже не приду, остальным будет в два раза тяжелее. Придется отложить поиски до понедельника. «Может, оно и к лучшему», — задумчиво сказал Рома. «Тут с наскока не стоит лезть, надо все обдумать». В принципе, я была с ним солидарна. Поднявшись ко мне, мы попробовали еще раз познакомить Джули с Семой, но история повторилась. Снова пришлось вытаскивать бедное животное из-под батареи. «Возьму ее к себе. Кажется, Семен не приемлет новых жильцов на своей территории», — сказал в итоге Рома. «Не знаю, что на него нашло», — развела я руками. «Обычно он абсолютно спокойный, даже апатичный кот. Видимо, Джули для него как красная тряпка для быка». «Похоже на то», — согласилась я. «Если можешь, подержи ее немного у себя, а завтра я поспрашиваю на работе и, надеюсь, найду ей новых хозяев». Рома с Джули уехали, а я, приняв душ и закинув накопившиеся грязные вещи в стиральную машину, решила перекусить перед сном и заглянула в холодильник. Он опять продемонстрировал мне пустоту, не считая наполовину полной бутылки молока в дверке. «Черт, ну сколько можно забывать про магазины?» Сушить волосы, чтобы можно было пойти в супермаркет, очень не хотелось. И я решила заказать доставку, чтобы хорошенько забить продуктами холодильник и как минимум неделю об этом не вспоминать. Время уже было позднее, и курьер приехал довольно быстро. Разбирая пакеты и раскладывая продукты по местам, я нашла в одном из них два буклета. На одном значились контакты сборщика, другой был рекламным. Я уже хотела скомкать бумажки и отправить в ведро, как вдруг увидела надпись «Кристи Джим» и внимательно прочитала текст. Оказывается, за крупную покупку в супермаркете мне полагался подарок – купон на индивидуальную тренировку с Кристи со скидкой 50%. Я с минуту разглядывала улыбающуюся в полуприседе красотку, а потом сочла, что это знак. Устроившись на кровати поудобнее, первым делом я все-таки попыталась найти в соцсетях Митю Шаповалова, но потерпела неудачу. Либо он не был нигде зарегистрирован, либо был, но не под своим настоящим именем и фамилией. Потом пришла очередь Кристи Джим, или попросту Кристины Козырьковой. Судя по всему, она активно раскручивала свой канал и соцсети. Постоянно выкладывала видео из дома для новичков и из зала для любителей и профессионалов. Я включила первое попавшееся видео «5 самых простых, но эффективных упражнений, чтобы попа была как орех». Кристина, очень рельефная девушка с прекрасными формами, старательно показывала и рассказывала, как и что делать, и обещала, что уже через месяц будет заметен результат. Я продолжила рыскать по ее блогу и вскоре узнала, что Кристи является действующим тренером в самом дорогом фитнес-клубе нашего города, где ведет индивидуальные и групповые тренировки. Через минуту без труда нашлась и личная страничка Кристины, где были размещены ее личные фото и видео. В наше время проще простого влезть в личную жизнь другого человека, посмотреть, с кем он общается, чем занимается, какие у него дети и при этом остаться инкогнито. Множество людей отмечают в соцсетях каждый свой шаг и даже показывают всему миру геолокацию не только того, где сейчас находятся, но и своего места жительства, забывая об элементарной безопасности. Я стала листать последние публикации Кристи и вскоре нашла кое-что интересное. Девушка была помолвлена, и, как она сама писала, ее свадьба была запланирована на август. Поначалу я решила, что красивый молодой человек на фотографии, протягивающий ей огромный букет роз и бархатную коробочку, это Митя. Но, перейдя в его профиль, убедилась, что это не так. Парня и, вероятно, будущего мужа Кристины звали Марк. Так, и что это значит? Это значит, что Кристина порвала с Митей. Ну, или он с ней. Не найдя пока больше ничего полезного, я, наконец, отложила телефон и вскоре уснула. Два моих рабочих дня пролетели, как всегда, незаметно. На обеденных перерывах я переписывалась с Ромой. Он сообщил, что с Джули они поладили, и он решил оставить ее у себя. В глубине души я надеялась на нечто подобное и была только рада. К тому же среди моих коллег пока не нашлось желающих приютить собачку. В воскресенье я записалась на тренировку с Кристи. Администратор в мессенджере любезно мне сообщила, что свободное окошко у нее было только в 10 часов утра во вторник, но это меня не остановило. В понедельник мы с Ромой заняли наблюдательный пост неподалеку от ЖК «Заречное». Жилой комплекс представлял собой довольно большую, огороженную по всему периметру территорию, на которой буквой «П» располагала 17-этажная высотка, а также три дома-башни высотой в 12 этажей и с одним подъездом. Приглядевшись повнимательнее, мы с Ромой единогласно решили, что квартира Мити должна располагаться на верхнем этаже одной из башен, потому что только там были потрясающие панорамные окна сразу на два этажа. Нечего было и думать о том, чтобы прошмыгнуть на территорию. Вход был по пропускам, а внутри, сразу за воротами, виднелась будка охраны. Кстати, редко кто из жильцов проходил через ворота. В основном заезжали на машинах сразу в подземный паркинг, въезд в который тоже был по пропускам. Просидев в машине около часа, а потом объехав два раза вокруг ЖК, нам пришлось уехать ни с чем. «Как ты собираешься встретиться с ним? Мы даже не знаем, как этот парень выглядит. Может, попросишь Верку разузнать через мать его адрес?» – спросил Рома. «Или хотя бы пусть скажет, на какой машине он ездит». «Да, как-то я об этом не подумала». Я позвонила Верке и попросила аккуратно узнать адрес или марку и цвет машины нашего подозреваемого. «Что теперь, библиотека?» Рома не спеша ехал по проспекту. «Да, давай туда. Версию о том, что Маринка может находиться у отца, тоже не нужно пока сбрасывать со счетов. Сегодня в библиотеке работала уже знакомая нам рыжеволосая женщина. Она нас узнала и вежливо улыбнулась. По дороге я придумала байку о том, что теперь родная редакция требует от своей журналистки, то есть от меня, взять небольшое интервью у спонсоров библиотеки. Так сказать, перечислить фамилии в статье, проявив к ним уважение и заодно, возможно, привлечь других местных предпринимателей к спонсорству. У нас сейчас только один спонсор. Это наш машиностроительный завод. Он, как вы знаете, является в нашем городе градообразующим предприятием. При новом топ-менеджере, наконец, они стали уделять внимание спонсорству и благотворительности в городе. Вот. «Даже про библиотеки вспомнили. Молодцы!» – охотно поделилась библиотекарь. «И давно они вам помогают?» – уточнила я. «Да уж лет 5 точно. Сколько я работаю, столько они и помогают. А до этого были другие спонсоры?» «Не знаю. Тогда я еще здесь не работала». «А не знаете, как можно с ними пообщаться, взять интервью? А вы обратитесь к ним в пресс-службу?» – посоветовала женщина. Я подумала, что обратилась бы, конечно, будь я настоящей журналисткой, а вслух сказала: «Спасибо, вы нам очень помогли». Когда мы вышли на улицу, я с сожалением констатировала: «Кажется, у меня больше нет вариантов, как подобраться к возможному отцу Маринки. А у тебя?» «У меня тоже», – сказал Рома и вдруг предложил: «Может, посидим в кафе, перекусим, поболтаем? А там, возможно, и придумаем, что делать дальше». Я кивнула, соглашаясь. Жара и духота с самого утра опустились на город. Я решила, что не лишним будет охладиться с помощью мороженого или коктейля. Мы выбрали кафе с открытой верандой, которое заприметили на въезде в город. Сели друг напротив друга в тени под зонтиком и сделали заказ. «Как там Джули?» – спросила я. «Ты ее с кем-то оставил?» «У меня есть старший брат, а у него дочка, моя племяшка. Ей 5 лет». Когда она увидела Джули, сразу сказала, что теперь это будет ее питомец. «Серьезно?» – улыбнулась я. «Конечно. Ты бы видела эти крокодиловые слезы, когда ее пытались увезти домой без Джули. В общем, я сдался перед такой любовью с первого взгляда. Тебе не стал писать, решил сообщить лично. Надеюсь, ты не против?» «Что ты? Я только за!» – заверила я, помешивая трубочкой коктейль. «А Сёма давно у тебя живет?» «Очень. По кошачьим меркам он уже почтенный старец. Так вот, почему он такой вредный. У него это старческое». Я засмеялась. «Ты его мало знаешь. Он вообще не вредный, а очень даже ласковый». «Да-да, я заметил. Как он у тебя появился?» «Ой, это было 100 лет назад», – махнула я рукой. «Расскажи», – попросил Рома. «У нас с бабушкой и дедушкой был свой дом в одном поселке. Это в часе езды от города в сторону Москвы. Некоторые дачники, которые обычно приезжают только на лето, имеют одну скверную привычку – заводить кошку или собаку, а осенью бросать животное, уезжая на зиму в город. В общем, каждую осень в поселке появлялись бездомные животные, рыскавшие по дворам в поисках еды. Сёмыч был из таких. Однажды утром я обнаружила его у нас на крыльце, маленького, облезлого и голодного. А потом вы решили взять его в квартиру? Да, я устроила взрослым крокодиловые слезы, прямо как твоя племяшка. Это весьма эффективный метод. Он улыбнулся. А что сейчас с этим домом в поселке? Ничего, стоит себе. Вы туда больше не ездите? Бабушки и дедушки больше нет, и мне там нечего делать. Извини, я не знал. Ничего страшного, ответила я и перевела тему. Дальше разговор потек легко и непринужденно. Я расслабилась. Рома рассказывал о том, о сём, и время пролетело незаметно. Взглянув на часы, я к своему удивлению обнаружила, что мы сидим в кафе уже почти 2 часа. Рома, заметив мой взгляд, уточнил. «Куда ты торопишься? Опять какая-нибудь подработка?» «Нет, до следующей субботы в моем расписании только поиски Маринки». «Будем ждать ответа от Верки?» «Да. А еще утром у меня тренировка с бывшей девушкой Мити. Попробую что-нибудь узнать о нем, вдруг пригодится». «Подбросить тебя туда?» «Нет, не надо. Сама доберусь и напишу тебе после». Мы попросили счет, и Рома настоял, что заплатит за нас двоих. «Ты же угощала меня чаем с бутербродами. Теперь моя очередь». Он подмигнул, и я не стала спорить. Чтобы выйти с летней веранды, нужно было спуститься по временно построенным деревянным ступенькам. Засмотревшись в телефон, я споткнулась и чуть не полетела кубарем вниз. Рома шел сбоку, и, надо отдать должное его реакции, мгновенно схватил меня под локоть и придержал за талию, притянув к себе. От его близости я вдруг ощутила волнение и почувствовала, как по спине пробежали мурашки. «Спасибо», буркнула я, отстранилась и зашагала к машине. По дороге я по большей части молчала, размышляя. «Это что же такое получается? Мне нравится парень моей лучшей подруги?» «Бывший парень», — вкрадчиво напомнил внутренний голос. «Ну и что, что бывший? Когда мы найдем Маринку, ей наверняка будет неприятно об этом узнать. К тому же то, что мне нравится Рома, совершенно не означает, что я нравлюсь ему. Судя по всему, он до сих пор не равнодушен к Маринке». Рома приглядывался ко мне, но с разговорами не лез, и я была ему за это благодарна. Наконец он остановил машину у моего дома, и мы попрощались. «Это все глупые Веркины разговоры на меня так подействовали», заключила я, поднимаясь в подъезде по лестнице. «Ну и, конечно, длительное отсутствие парня». На следующий день утром я проверила телефон. Верка пока молчала. Быстро собравшись и прихватив с собой спортивную одежду, я вышла из дома. Фитнес-клуб, где работала Кристина, находился в центре города, неподалеку от Diablo Club, где мы в последний раз были с Маринкой. Здание клуба было двухэтажным, и через огромные окна второго этажа было видно, как на беговых дорожках занимаются люди. Несмотря на будний день и то, что сейчас утро, многие из них были заняты. Я получила одноразовый пропуск у администратора, переоделась и, оставив вещи в шкафчике, пошла в зал. Он был огромный, и у меня от обилия всевозможных тренажеров и спортивного инвентаря рябило в глазах. Тут и там ходили подкачанные мужчины и женщины, демонстрируя свои безупречные фигуры. Я скромно встала в уголке и вдруг услышала приятный голос. «Агнесса? Здравствуйте!» Обернувшись, я увидела саму Кристи Джим. В реальности она была даже красивее, чем на видео. «Здравствуйте!» – ответила я, смотря на ее потрясающе белозубую улыбку и длинные шелковистые волосы, которые были убраны в высокий хвост. «Меня зовут Кристина. Я буду сегодня вашим тренером. Хотя, если вы не против, предлагаю перейти на «ты». Думаю, разница в возрасте у нас минимальная». Она приветливо улыбнулась. «Согласна». Тоже улыбнулась я. «Можешь называть меня просто Ася». «Ася, давай-ка для начала немного разомнемся. Повторяй за мной». Я стала старательно выполнять движение, думая о том, как мне завести разговор о Мите. Неожиданно мне помогла сама Кристина. После разминки она сказала: «Тренеру очень важно понимать мотивацию клиента, чтобы эффективно выстроить систему тренировок. Ася, подскажи, что привело тебя к нам? Почему решила начать заниматься?» Я сделала вид, что слегка смущалась. «Если честно, хочу идеальное тело, как у тебя». И, видя, что она польщена, добавила: «Мне очень нравится один парень. Митя Шаповалов. Кажется, вы с ним знакомы?» На секунду в глазах Кристины вспыхнуло удивление, затем вроде бы неприязнь. Но она моментально взяла себя в руки и снова улыбнулась. «Значит, твоя мотивация – это желание нравиться парню?» «Да», – я кивнула. «Ты ведь его знаешь?» «Скажу, как есть». «Самая мощная мотивация – это самомотивация», – игнорируя мой вопрос, продолжала она. «Потрясающих результатов добиваются те, кто занимается в первую очередь для себя. С помощью регулярных тренировок мы поддерживаем свое тело в тонусе, а оно, в свою очередь, дарит нам хорошее настроение и самочувствие». Я еще пару раз попыталась вернуться к разговору о Мите, но Кристина почему-то упорно не желала его обсуждать. Отделывалась общими фразами и переводила тему. Отчаявшись что-то узнать, я махнула рукой и сосредоточилась на тренировке. Надо сказать, что Кристи Джим свое дело знала. Мы проделали упражнения, наверное, на все группы мышц. Я чувствовала, как пот струится между лопаток, и через час, хоть и была вымотана, парадоксальным образом ощутила прилив сил. Может, это и есть пресловутое второе дыхание? Кристина в конце тренировки очень мягко и тактично обозначила мои слабые места, рассказала немного о питании, которое необходимо соблюдать для лучшего эффекта от тренировок, и, мило попрощавшись, ушла. Я с сожалением вынуждена была признать, что абсолютно ничего не узнала. На ресепшн пришлось сказать, что я возьму паузу подумать о продолжении тренировок и отказаться от покупки годового абонемента с якобы хорошей скидкой. Выйдя на улицу, я было решила позвонить Роме. Как мне вдруг пришло новое сообщение в мессенджере с незнакомого номера. «Ася, это тренер Кристина. Нужно поговорить. Через полчаса сможешь быть в кафе Diablo Club. Это рядом с фитнес-клубом». Я быстро ответила, что буду ее ждать, и сразу направилась в кафе. Утром здесь было малолюдно. Кроме меня во всем зале сидел только парень в больших наушниках и с ноутбуком. Перед ним на столе стоял большой стакан с кофе, из которого он периодически отпивал свой напиток. Больше разглядывать мне было нечего, и я уставилась в свой смартфон. Наконец, опоздав на 5 минут, появилась Кристина. «Привет», — сказала она без улыбки и опустилась на стул. «Привет», — ответила я. «Слушай, не буду ходить вокруг да около. С Митей лучше не связываться». «Что? Почему?» Глупо спросила я, не ожидая такого начала. «Сразу скажу. Не думай, что я его ревную или другой подобный бред. Мы расстались, когда он меня не только серьезно обманул, но и кинул на деньги. Если не хочешь, чтобы с тобой случилось то же самое, забудь о нем». Я только хлопала глазами, толком не зная, как реагировать. Когда ты начала задавать о нем вопросы, я сначала подумала, что не буду с тобой откровенничать и что это вообще не мое дело. Но потом, поразмыслив, поняла, что не смогу промолчать. Во-первых, ты мне показалась нормальной девчонкой. Во-вторых, если бы кто-то тогда мне открыл глаза на этого козла, я, наверное, не была бы такой дурой. Что между вами произошло? У Мити две большие проблемы. Он жуткий бабник и законченный лудоман. «Лудоман?» – переспросила я. «Игрок?» «Именно. У него дикая зависимость. Играет в онлайн-казино, покер, рулетку, ставит ставки на спорт и тому подобное. Бывает, даже выигрывает, но чаще нет. Поначалу он тщательно скрывает свое хобби, а потом, когда уже вошел к жертве в доверие, начинает потихоньку использовать ее в своих целях». «Каким образом?» «Берет в долг. Сначала ерунду, мелкие суммы, а потом все больше и больше, забывая отдавать». «Зачем ему это? Он ведь, кажется, богатенький мальчик». «Как бы не так», — усмехнулась Кристина. «Он просаживает все деньги, как только те у него появляются. Кстати, появляются они только благодаря подачкам матери». Насколько я знаю, отец давно прикрыл лавочку и не обеспечивает великовозрастного болтуса. Митя толком нигде не работает, и когда мы встречались, долго нигде не задерживался. Месяц, максимум два проработает, а потом снова на вольных хлебах. Так что делай выводы. Я молчала, переваривая информацию, а Кристина меня разглядывала. «Знаешь...» «Ты не похожа на богатенькую фифу, с которой Митька мог бы постричь деньги. Не верится, конечно, но вдруг он изменился. В общем, я тебя предупредила, а ты дальше смотри сама. Я, например, сначала ничего не подозревала. Он красиво ухаживал, водил в лучшие рестораны города, заваливал подарками, а потом, когда я накопила круглую сумму на рекламную кампанию и продвижение, попросил одолжить деньги на пару дней. Придумал довольно глупый предлог, но я все же поверила. У меня были настолько толстые розовые очки, что меня даже не насторожило, что обсуждали мы это только устно, и что он попросил дать деньги наличными. И, конечно же, я не взяла с него никакой расписки. Короче, как ты поняла, ни через пару дней, ни через месяц обратно я ничего не получила. Кроме отговорок и бесконечных завтра. В полиции посоветовали обращаться в суд. В суде сказали, что необходимо доказать, что сделка была. А доказательств у меня не было. «Ничего себе!» – сказала я ошарашенно. «Я не собиралась оставлять все как есть», – продолжала Кристи. Подкараулила на улице его мать и сказала все, что думаю о ее сыночке. Она вернула мне деньги, не сразу, частями, но все до рубля. «Митя отлично умеет притворяться хорошим мальчиком, когда ему это выгодно», — подытожила Кристина. «Так что будь начеку». «Спасибо, что поделилась. Очень надеюсь на твою порядочность и то, что ты не будешь обсуждать это на каждом углу с подружками». «Можешь быть спокойна», — заверила я. Кристина вскоре ушла. А я продолжала сидеть, размышляя и изводя себя одними и теми же вопросами. Митя действительно оказался с гнильцой. Не зря я слышала о нем только негативные отзывы. Что ж, в жизни такое бывает. Но при чем тут Маринка? Мог ли Митя познакомиться с ней ради денег? Конечно, нет. Это просто смешно. Моя подруга – обычная девчонка из среднестатистической семьи. Могла ли их встреча быть случайной? Может быть, кто знает. Вечером мне наконец ответила Верка и сообщила, что Митя ездит на серебристой Audi A4. Да, не густо. Узнать бы каким-нибудь образом номер машины. Но как? Я понятия не имела. Посовещавшись с Ромой, решили понаблюдать за паркингом. и если увидим нужную машину, проследить путь водителя. «Audi A4 – не самая популярная машина в нашем городе», – размышлял Рома. «К тому же серебристого цвета. По статистике, самые популярные цвета авто – это черный и белый. Может, нам повезет, и мы сразу сядем на хвост этому Мите?» «Знать бы, как он выглядит», – вздохнула я. «Парень в возрасте примерно от 25 до 30 лет. На это и будем ориентироваться». В первый же день слежки нам не повезло. Из паркинга не выехала ни одна Audi A4. «Может, он вышел куда-нибудь пешком?» – нервничала я. «Вряд ли. Ходить пешком – это как-то не статусно», – усмехнулся Рома. «В общем, мы просидели в машине с самого утра и до позднего вечера, без всякого толка. Кристина говорила, что Митя предпочитает вести праздный образ жизни», – вздохнула я. «Наверное, он не работает и просто сидит дома». «Если он не заядлый геймер, то выйдет», – возразил Рома. «Я всегда думал, что праздный образ жизни – это когда ездишь по злачным местам, соря деньгами, и развлекаешься, ни в чем себе не отказывая». «Он игрок», – подумав, сказала я. «А сейчас, чтобы играть, даже не нужно выходить из дома». Рома пожал плечами. «На следующий день я уже готова была сдаться и отказаться от идеи слежки за паркингом. Меня переполняло желание что-то предпринять, а приходилось тупо сидеть в машине. Но вечером нам повезло. Около 7 часов из паркинга показалась серебристая Audi и рванула по проспекту. Мы, недолго думая, пристроились за ней. На одном из светофоров Audi неожиданно поддала газу и проехала вперед на мигающий желтый. Рома не растерялся, вдавил педаль в пол, и на красный, под негодующие сигналы других машин, мы понеслись следом. Через минут 20 Audi въехала на парковку у двухэтажного современного здания, на котором красовалась вывеска известной букмекерской конторы. «Это он, точно он!» – вскрикнула я. «Он приехал ставить ставки!» «Скоро начнется трансляция футбольного матча», – задумчиво кивнул Рома. «Наверное, он приехал посмотреть. Мы не стали заезжать на парковку, чтобы не привлекать к себе внимания, и остановились на другой стороне улицы, откуда отлично просматривался вход в здание и большая часть парковки. Из Audi вышел молодой человек среднего роста, одетый в темно-синие джинсы и светлую рубашку. Его глаза скрывали солнечные очки. Из-за довольно приличного расстояния разглядеть лицо было затруднительно. Мой телефон уже был наготове, и пока предположительно Митя шел ко входу в контору, я наделала кучу снимков. Перед входом он остановился, взглянул на наручные часы, а затем достал сигареты и закурил. Я выбрала пару лучших снимков и отправила Верке, попросив срочно показать их Аглае Степановне. Тем временем из здания вышли двое парней, пожали руки нашему преследуемому и тоже закурили. Они явно были хорошо знакомы. Примерно через минуту на парковку завернул синий тигуан, из которого позже вышел еще один парень и вскоре присоединился к собравшимся. «Все друзья в сборе», – заметил Рома. «Матч начнется как раз с минуты на минуту». Наконец, молодые люди скрылись внутри, а я спросила: «Что за матч?» «Челси против Манчестер Юнайтед. Игра обещает быть интересной». Мне стало стыдно. «Ладно, поехали по домам», – предложила я. «Смысла сидеть здесь не вижу. А ты еще успеешь посмотреть игру. Хочешь, посмотрим вместе?» – вдруг предложил он. «Честно говоря, я устала. Да и смотрю футбол редко, разве что только игры нашей сборной». Мы поехали в сторону моего дома, обсуждая отечественные футбольные клубы, как вдруг пришло сообщение от Верки. Она писала: «Мама сказала, что качество фото ужасное, но вроде бы похож. К тому моменту мы как раз остановились у моего подъезда, и я зачитала это сообщение Роме». «Скорее всего, это он», – резюмировала я. «Что будем делать?» «Слушай, такое дело…» – Рома замялся. «Мой отпуск уже закончился, и завтра мне на работу». «Да?» – разочарованно протянула я. «Я должен был выйти еще в понедельник, но подменился с коллегой еще на 3 дня. В общем, завтра надо выходить без вариантов. «Прошу тебя, пока ничего не предпринимай. Если Митя в истории с Маринкой действительно замешан, это опасно. Но я могу просто с ним пока поговорить», – неуверенно начала я. «Не вздумай. Повторяю, это может быть опасно. Я работаю до 7 вечера. Давай в 7:30 завтра заеду за тобой, и тогда все хорошенько обдумаем». Я ничего не ответила, раздумывая, а Рома, видимо, принял мое молчание за согласие. На другой день я проснулась довольно рано, и с мыслями о Диме, который вполне вероятно также и Митя, меня переполняло желание действовать, очень хотелось с ним поговорить и посмотреть на его реакцию. Помня о просьбе Ромы ничего без него не предпринимать, я промаялась дома 2 часа, а потом решительно собралась и вышла из дома. Я решила, что так и быть, просто послежу за ним, не привлекая к себе внимания. Ромы с машиной у меня теперь не было, но это не беда. Я арендовала машину каршеринга и приехала на ней на вчерашнее место, откуда был хорошо виден въезд в паркинг ЖК «Заречное». За рулем я давно не была, поэтому мне потребовалось некоторое время освоиться и привыкнуть к машине. Чтобы не тратить впустую деньги, я заглушила двигатель и закончила поездку, очень надеясь, что никому из здешних прохожих она не понадобится, если Митя вдруг появится. Осмотревшись по сторонам, я заприметила небольшую кофейню, окна которой выходили как раз туда, куда мне надо, и, купив капучино, уселась у окна. На этот раз ждать пришлось недолго, около 12 часов показалась знакомая мне Ауди, и я тут же выскочила на улицу, немало удивив девушку бариста. Пока я возилась с машиной, Ауди скрылась из вида. Выругавшись с досады, я поехала по проспекту, повторяя вчерашний путь Мити, и к своей радости увидела его в соседнем ряду на следующем светофоре. На мое счастье, красный тут горел довольно долго. Сегодня маршрут нашего подозреваемого был куда разнообразнее. Сначала он заехал в барбершоп в центре, и мне пришлось ждать его почти час. Затем посетил китайский ресторанчик, где, видимо, отобедал, а после затормозил у торгового центра. Я направилась за ним, еще 40 минут бродила по пятам, что изрядно меня вымотало. Глядя, как Митя зашел в очередной бутик, я задалась вопросом. Что я вообще делаю и зачем? Вот тогда-то ко мне и вернулась навязчивая мысль поговорить с ним. И я рассудила, что, во-первых, здесь, в многолюдном месте, мне ничего не грозит. Во-вторых, куда интереснее будет проследить за Митей уже после нашего с ним разговора. Я решительно направилась в бутик мужской одежды, где Митя сейчас находился, и почти сразу нашла его в пустом зале. Подойдя поближе, так, чтобы боковым зрением меня было видно, уставилась на него во все глаза. Довольно быстро он обратил на это внимание и повернулся. Про себя я отметила, что он смахивал на молодого Ди Каприо. Удлиненные волосы, озорные глаза, лихая улыбка. «Митя?» – ахнула я. «Привет!» – он быстро окинул меня взглядом с ног до головы и улыбнулся. «Мы знакомы?» «Да, то есть нет!» — замямлила я. — Ты знаком с моей подругой Мариной? — С Мариной? Он смотрел вопросительно, продолжая улыбаться. — С Мариной Ждановой, — подсказала я. Его лицо продолжало выражать удивление, и я полезла в сумку. — Сейчас, — сказала торопливо, — минуту, я покажу. Достав телефон, я нашла одну из наших с Маринкой совместных фото и, приблизив на экране ее лицо, повернула к нему, наблюдая за реакцией. Он на секунду нахмурился, всматриваясь в фотографию, а потом снова заулыбался. «Мариночка, да, конечно, я помню». «Я ее близкая подруга», — сказала я. «Меня зовут Ася». «Ася, как у Тургенева. Красивое имя». «Мы можем поговорить?» «Поговорить? Да, конечно». Мы вышли из бутика и сели на одну из лавочек посреди торгового центра. «Митя, Марина пропала», — сразу начала я, смотря ему прямо в глаза. «Уже больше 2 недель, о ее местонахождении нет никакой информации». «Что?» — изумился он. «Как это пропало?» «Ее очень ждут и ищут родители, друзья и знакомые. Любая информация о ней сейчас очень важна. Подскажи, пожалуйста, когда ты ее видел в последний раз?» Он задумался. «Точно не помню, недели три назад. Мы гуляли в парке. Потом я пытался связаться с ней, но она не отвечала, и я решил... В общем, я подумал, что она по каким-то причинам не хочет продолжать со мной общение». «А почему ты назвался Димой?» – быстро спросила я. «Что? Ты назвался ей Димой?» «Ну да, это мое имя. Но ведь, кажется, все называют тебя Митей». Я внимательно приглядывалась к нему. «Когда я сегодня случайно увидела тебя в магазине, то тоже назвала Митей, и ты откликнулся». «А, ты об этом!» – он наконец понял. «Мое полное имя Дмитрий, то есть Дима, а самые близкие зовут Митей. Это одно и то же. Как, например, Анастасия, она же Настя, она же Ася, она же Стася и так далее». «Вот это да! Такое простое объяснение! Кажется, моя уверенность в причастности Мити только что пошатнулась. К тому же у него серебристая Ауди, а вовсе не темного цвета иномарка, как говорила Оля», — напомнил внутренний голос. «Хотя глупо, конечно, похищать человека на своей собственной машине», — возразила я самой себе. «А как ты меня узнала?» — в свою очередь поинтересовался он. «Марина не знакомила меня со своими подругами». На секунду я замерла, не зная, что ответить, но вскоре нашлась. «Однажды я видела вас, когда сидела в такси. Вы прошли по пешеходному переходу прямо перед машиной. Это было недалеко от парка. Потом, конечно, не удержалась и пристала к Маринке с расспросами. Подружки делятся между собой подобной информацией». «А когда Марина пропала?» – уточнил Митя. Я назвала точное число. «Кажется, она собиралась в клуб в этот день. По крайней мере, она мне так говорила». «Да», – кивнула я. «Она пропала как раз после клуба. Уехала с кем-то на машине». «Надо же», – сказал он, глядя себе под ноги. «Какое совпадение. Мы с друзьями в тот день тоже кутили. Были на ночном квесте неподалеку. Очень надеюсь, что с Мариной все хорошо, и она найдется». «Что за квест?» – не удержалась я. Митя достал телефон, зашел в популярную соцсеть, полистал фото и, найдя нужные снимки, продемонстрировал мне. «Ходили с друзьями на ночной хоррор-квест». Я внимательно посмотрела на фотографии. Кроме Мити, на них были еще три его друга. «Суть квеста в том, что каждый из нас просыпается в психушке, но не простой, а со всякой нежитью», — продолжал он, пока я разглядывала фото. «Скажу честно, квест не для слабонервных». «С Мариной в ту ночь вы не виделись?» – уточнила я, обратив внимание, что он записан там просто Митяй777, без фамилии. Неудивительно, что я его не нашла. «Нет, у меня были свои планы, у нее свои. Просто я подумала, может, она попросила тебя подвести ее?» «Нет, она не просила. В тот вечер мы с ней вообще не общались». «И ты поехал домой?» «После квеста мы с друзьями отправились в сауну. Было около 4 часов». «Ты так точно помнишь время?» – удивилась я. «Да, мне как раз штраф пришел недавно за превышение скорости в ту ночь. Даже фотку прислали, а там время отмечено, вот я и запомнил». Он вдруг полез в свой смартфон и показал мне эту фотографию. На черно-белом снимке было видно, что за рулем сидит Митя, а рядом с ним незнакомый мне парень. Дата действительно та, когда пропала Маринка, и время 03:57. Мы некоторое время помолчали, оба переваривая информацию, и Митя вдруг спросил, как продвигаются поиски. Я колебалась, не зная, стоит ли ему что-то рассказывать. «Знаешь, у моей семьи есть связи в полиции, и я могу помочь». Он смотрел с участием. «Правда?» – с надеждой спросила я, думая о том, как все перевернулось. «Недавно я считала Митю маньяком, а теперь жду от него помощи». «Правда. Если есть какие-то зацепки, расскажи. Я могу попробовать в ближайшее время встретиться со знакомым, обсудить ситуацию, а потом расскажу тебе, что он на это скажет. А дальше уже можно будет организовать вашу с ним встречу, ну или с родителями Марины. «Да на самом деле никаких зацепок нет», – развела я руками. «Кроме того, что Маринка до своего исчезновения искала родственников». «Не понимаю». Он смотрел с недоумением. «Ну и что? Что она их искала?» «Это долгая история», – вздохнула я. «Да и, скорее всего, это все-таки не имеет отношения к исчезновению. Если передумаешь, сообщи. Я правда хочу помочь». Митя оставил мне свой номер телефона, и мы разошлись в разные стороны. Он пошел в очередной бутик, а я на остановку. Просто невероятно, что мы так долго его искали, а он оказался ни при чем. По крайней мере, на ту ночь, когда исчезла моя подруга, у него, как говорят в фильмах, прочное алиби. От того, что я вновь в который раз оказалась в исходной точке поисков, голова у меня шла кругом, и я решила пройтись по городу пешком, чтобы хорошенько все обдумать. Погода сегодня радовала. Комфортные 23 градуса тепла, легкий ветерок, а на голубом небе не облачко. Не знаю, сколько по времени я шла, думая о своем, но вскоре с удивлением обнаружила, что нахожусь уже в своем районе. Тут мне пришло сообщение от Ромы. «Я заканчиваю через час. Заехать за тобой?» Я ответила утвердительно и заторопилась домой. Хотелось успеть принять душ и перекусить. Ровно в половине восьмого машина Ромы затормозила под окнами. Я коротко написала «Поднимись». Мне не хотелось никуда ехать, да и смысла в этом не было. Когда Рома уселся в комнате на диван, Сёма вдруг запрыгнул к нему и прилег рядом. А я про себя удивилась. «Надо же! Кот до сих пор признавал в этом доме, кроме меня, только Маринку». Я присела рядом так, что Сёма оказался между нами. «У меня есть новости», – начала я, и, увидев его заинтересованный взгляд, продолжила. «Я сегодня разговаривала с Митей». «Ты разговаривала с ним?» – удивился Рома. В его голосе появилось недовольство. «Я же просил тебя, мы же договорились». «Послушай», – перебила я, – «все нормально. Мы разговаривали в торговом центре, в людном месте. Кроме того, сразу скажу, Митя оказался ни при чем». Я быстро рассказала о том, что мне удалось сегодня узнать. Рома разозлился. «Тебе просто повезло», – он повысил голос. «А если бы он был при чем? Что тогда?» «Ты бы просто разворошила осиное гнездо своими глупыми действиями». Это показалось мне обидным. Я скрестила руки на груди и молча смотрела на него. Он отвел взгляд, повисла тишина. «Ась, я просто не хочу, чтобы ты пострадала». Через некоторое время сказал он виновато. «Знаешь, я давно думаю, а не пора ли нам прекратить поиски?» «Что?» – удивилась я. «Почему?» «Пойми меня правильно. Мы попытались, многое сделали и узнали, но, кажется, этого недостаточно. Я хочу сказать, что...» – он подбирал слова. «В общем, искать пропавших людей все-таки должны профессионалы и...» «Погоди, погоди!» – перебила я. «Ты что, умываешь руки?» Он поморщился, а я продолжила. «Да что на тебя нашло?» «Правильно ты говоришь. Мы многое смогли выяснить. У нас получалось. Почему же ты предлагаешь сейчас все бросить? А как же Маринка?» «Услышь меня, пожалуйста!» Он положил руку мне на плечо и заговорил мягко, как с ребенком, заглядывая в глаза. «Мне кажется, мы заигрались в сыщиков. Жизнь идет. Сколько еще мы будем наматывать круги туда-сюда?» «Да, мы узнали семейные тайны Марины, а также кое-что про Шаповалова Митю. Но что в результате?» «Ничего. Мы не нашли Марину. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Я имею в виду...» «Все ясно», – разозлилась я и дернула плечом, сбрасывая его руку. «Искать должны сыщики, а мы не они». «Не могу поверить, что ты так поступаешь». «Да как ты не поймешь?» – он тоже начал злиться. «По статистике, если человека не нашли в первые дни, с каждым следующим днем шансы на то, что он жив и найдется, стремятся к нулю. А если же Марина сейчас у своего отца и никому об этом не сообщает, значит, так надо. Это ее право». Снова повисла тишина. Мы намеренно избегали смотреть друг на друга. «Давай хотя бы просто возьмем паузу». Снова заговорил Рома уже спокойнее. «Как ты смотришь на то, чтобы завтра просто прогуляться или сходить куда-нибудь, пока не обсуждая наше так называемое расследование? Не думаю, что смогу выкинуть это из головы и делать вид, что все отлично». Рома поднялся. «Просто подумай над моими словами. Иногда неизбежное нужно понять и принять». Сказав это, он вышел из квартиры, прикрыв за собой входную дверь. Пару минут я сидела, глядя в пол, а потом прошла в прихожую и от души хлопнула дверью, как будто она в чем-то была виновата. В душе разрасталась обида, словно плесень в укромном и влажном уголке. Как там говорят? Обида – это жалость к себе и злость на другого? О, да! Именно эти эмоции сейчас бушевали во мне, и чувство было такое, словно меня предали. Через некоторое время, когда эмоции слегка поутихли, я удивилась самой себе, точнее своей реакции на произошедшее. Как ни крути, выходило, что я слишком уж остро отреагировала на простое желание другого человека прекратить свое участие в наших общих поисках. «Он не обязан», — твердила я себе, — «и не должен делать то, в чем не видит смысла». Тем не менее, было обидно и еще как-то одиноко, видимо, от осознания того, что теперь обсудить свои предположения мне будет не с кем. А еще покопавшись в себе, я с горечью признала, что успела привязаться к Роме, и, кажется, он мне действительно нравился. На следующий день я проснулась в скверном настроении и, решив сделать маленькую паузу в поисках, чтобы действительно перезагрузиться, занялась уборкой. Как обычно, когда руки были заняты делом, мне хорошо думалось. Я пылесосила, протирала, чистила, мыла и думала, думала, думала. А потом вдруг стала вспоминать разные мелочи во всей этой истории. И чем больше я размышляла, тем меньше мне нравились мои догадки. В разгар размышлений мне позвонил Рома, но трубку я не взяла. Стояла, закусив губу, и смотрела на экран смартфона, пока он не погас, а затем, выждав минуту и собираясь силами, нажала на его номер и выбрала видеозвонок. «Привет», — он виновато улыбался. «Слушай, я хотел извиниться за вчерашнее, так глупо все вышло». «Угу, возможно, мы неправильно друг друга поняли. Знаешь, я решил, что не против продолжить с тобой поиски». «Что ты делал в ночь, когда Маринка пропала?» — перебила я. «Что?» Он явно не ожидал такого вопроса. «Ты слышал? Что я мог делать ночью? Спал, наверное». «Оля вспомнила, что видела твою машину в ту ночь у клуба». Я блефовала, а он вдруг отвел глаза и молчал. Я тоже молчала и ждала. «Да, я там действительно был», — наконец сказал он со вздохом. «Твою мать!» — выдохнула я. «Погоди, ты что? Ты решила, что я как-то причастен к исчезновению?» Он вроде бы был ошарашен. «Как ты там говорил однажды? Маринка бы не села в машину к незнакомцу», — продолжала я. «Я не так говорил», — возразил он. «Я имел в виду...» «Просто скажи, где она?» — потребовала я. «Все было не так, как ты думаешь». «Да? А как? Расскажешь?» Он начал злиться и снова, как вчера, превратился из мягкого и пушистого в злобного и с коготками. «Где она?» — повторила я, все еще не желая верить. «Что ты с ней сделал?» «Чокнутая!» — бросил он вместо ответа. «Это ведь ты предложил мне заняться поисками, когда узнал, что я расспрашиваю всех общих знакомых о Маринке. Зачем? Чтобы меня проконтролировать, да? Чтобы пустить по ложному следу?» Он молча смотрел на меня. Его взгляд стал враждебным. «Потащил нас с Олей в кафе, чтобы убедиться, что твоя машина не попала на камеры». Он продолжал хранить молчание, сверля меня взглядом. «Вчера ты, конечно, дал маху, решив так резко все закончить. Это и навело меня на подозрение». «А зачем мне делать что-то плохое Марине, не скажешь?» – спросил он с сарказмом. «Какой у меня мотив?» Сначала я растерялась, но потом сообразила. «Наверное, она тебя бросила, а ты психанул, когда увидел ее с Митей». Тут он не выдержал и гаркнул. «А знаешь что? Иди-ка ты!» Он на секунду замолчал, а потом закончил фразу. «К следователю и расскажи о своих выводах, Пуаро, блин, в юбке!» Он отключился, а я еще долго не могла прийти в себя. Сердце колотилось, как бешеное, а в голове крутилось только одно. Он признался, что был в ту ночь у клуба. «Господи, какая же я дура!»